Глава 12. Широкая темная улица с высокими стенами образовывали уходящие в горизонт бетонные джунгли, а наполнены они были вовсе не уютными домами, колоннами и фонтанами, а палатками и рукотворными надстройками из палок и мусора. И меченными тысячами. Прибитая к стене на высоте 5 метров деревянная полочка заменяла человеку дом, в котором он спал рядом со своей одеждой и укутавшись веревочной лестницей. И таких гнезд были сотни, тысячи. Люди спали на полу, замотавшись в тряпки. Особо удачливые имели палатку или ее некое подобие. Вдали виднелось нечто похожее на настоящие дома, но общая картина ужасала. Да что же случилось с этим бедным городом? «Вот о каком выживании Чак говорил», — сухо прокомментировал Мигель. «Теперь не против, чтобы они называли себя людьми?» – съязвила Элли. «Все равно это куча пикселей и алгоритмов, а не люди», – настаивал на своем Эд. Но его голос звучал уже совсем не так уверенно, как раньше. «Страдающих пикселей», – добавил я. Спалось дерьмово, оно и неудивительно, не помню, когда я последний раз нормально высыпался в реальности. А спать пришлось там, да... Новая надзирательница-медсестра, хоть и была предупреждена заранее о том, что я задержусь на процедуры и не смогу гарантировать точное время выхода из погружения из-за особых обстоятельств, но это не помешало ей отчитать меня по первое число, вновь угрожая принудительно ограничить по времени сеансы в НМО. Компромиссным решением меня напичкали снотворными, и под расслабляющий массаж я смог уснуть. Я бы, наверное, спорил более яростно, я все же большой мальчик и сам могу решать. Но, во-первых, я узнал, что надзирателя Ирину Анатольевну мне назначила лично Устинов, и подчиняется она только ему. А я, как пациент, могу либо смириться, либо мой врач отзовет свое медицинское освидетельствование и тем самым перекроет мне доступ в НМО до получения нового. А процесс это не быстрый, тем более в моем состоянии. Во-вторых, вчерашнее погружение в ковчег далось очень тяжело физически и морально, и впервые за долгое время я действительно был выжат, и мозг отчаянно хотел отдохнуть. Тем не менее, на сбор я успел вовремя. Не выспавшимся, проснувшись раз 10 за ночь, проклиная всех вокруг, но успел. Широко зевая и пытаясь заставить мозг работать, я даже не сразу осознал первый факт. Вторичное погружение прошло просто и буднично. Синхронизация сходу скакнула до 100. Что же тогда было вчера? Последствия перегенерации персонажа? На волне озарения я успел мельком просмотреть вчерашние логи. Больше всего меня интересовала механика работы второго шанса. Ночью мне снился кошмар с механоидами, разрывающими меня на части сотни разных способов. И я вдруг задумался о том выстреле из пепелителя в упор от снайпера. И слава подобным логам стало немного понятнее. За миг до того, как луч смерти прожег бы мне дыру в груди, произошел подсчет урона, который быстро был сочтен летальным и спровоцировал активацию второго шанса. Сама же обилка на миг сделала меня нематериальным, и таким образом луч смерти просто прошел сквозь меня, как будто меня и не было на его пути. Именно так пассивка спасла мне жизнь, то есть способность «Второй шанс» не только защищает мою полосу хитпоинтов от смертельного урона, но и тело целиком. Это приятное открытие. Можно не бояться подставляться под любой тип урона, даже те, которые могут меня обезглавить, отравить или разорвать на части. Я буду спасен и от самого удара, и от возможных последствий, что развязывает руки. Вторым безотлагательным вопросом в новом измерении был запрос навигатору про выпавший с Приама большой осколок призрачной души. Но, к сожалению, ответ был гораздо более формальным, чем я ожидал. Универсальный классовый предмет. Для использования необходимо получить класс персонажа. Придется сначала найти инструктора и уже его спрашивать о том, как использовать и ценен ли вообще этот осколок. Но интуиция подсказывает, что очень ценен. Ведь зачем еще тогда охотится лидер Деоса, если не за ним? Не будь ему нужен этот осколок, выпадающий только с Приама, он бы просто пошел в первой волне следом за нами, а не заморачивался квестом освоения Севера и поисками нового места возрождения босса первого измерения. Но обдумать мне это не дали, собственно, как и узнать что-либо еще, потому что мы добрались до мэрии и с рассветом переступили порог ее гостевого особняка. Он был расположен на 5-м этаже башни, или в 5-м секторе, как сказали бы местные. И только оказавшись там, мы осознали, что вчера имел в виду вратник Чак под фразой «отбросы 3-го сектора». Разница с 5-м была как небо и земля. Простор, чистота, богатство. Особняк величественно возвышался над маленьким храмом-порталом, из которого мы попали в сектор. И крышей массивное здание упиралось в самый свод потолка всего этажа. В ширину особняк закрывал всю улицу целиком и тем самым служил естественной преградой на пути вглубь сектора. По периметру внутри и снаружи мы встретили множество статуй с враждебной аурой, очень похожих на ту, которая как-то остановила меня во владениях мэра региона Бранд. И чуть позже мы узнали, что такое количество охраны тут неспроста, и особняк перекрывает всю улицу тоже не просто так. Сам мэр, его администрация и все важные чиновники города живут в глубине сектора, и путь туда закрыт для всех посторонних. И игроков это тоже касается. Таким образом, гостевой особняк предназначен исключительно для встреч с важными лицами города, и дальше в сектор нам прохода нет. И без особого разрешения, и по своей инициативе ни с кем из первых лиц города поговорить не удастся. Тебя просто не пропустят даже внутрь особняка, не говоря уж о том, что без договоренности тут просто никого не будет, кроме охранных статуй. Сегодня нашим разрешением послужил активный квест спасения Пайкса. К тому же, как нам мельком успел рассказать Мигель, встреча будет лишь с представителем мэрии, а на этаж нас пустили исключительно из-за хорошей репутации с мэрией. Хороший, да, так и сказали. Хотя по логам у нас с мэрией почитания, новости никого особо не удивили. Мы уже в нулевом измерении достаточно пообщались с меченными и уяснили один факт. Они мыслят самостоятельно, и официальные репутации работают только под взором системы. Вне его лицемерные меченые делают то, что им хочется. Если есть лазейка, они ей воспользуются. И вот сейчас репутация почитания гарантирует нам лишь официальную встречу, квесты и награды. То есть только обязательные атрибуты, которые может отследить система. Но от меченых уж точно не стоит ждать ответов на наши вопросы, советов и любой внесистемной помощи. Мигель называет это системной и внесистемной репутацией. Сейчас наша системная репутация с мэрией – почитание, а внесистемная – в лучшем случае нейтральная, и выстраивать ее надо как с обычными людьми в реальной жизни. Тот еще геморрой. И почему разработчики сквозь пальцы смотрят на ситуацию, в которой их хваленый ИИ ведет себя настолько своевольно? В итоге наш отряд допустили лишь на 1-й этаж особняка, и встреча прошла в маленькой комнатушке, больше похожей на просторную кладовку, чем на переговорную администрации. Да и встречей это сложно назвать. Клерк в деловом костюме пришел, рассказал нам подробную историю региона Пайкс и его ключевых окрестностей, активировал нам дальнейшие квесты и, не позволяя задавать вопросы, спешно удалился. А следом спешно удалили из особняка и нас. Принудительно. Вот вам и почитание. «Прошло так себе», — бросила Элли, удобно развалившись на запылившемся черном диване. «Ага, строит из себя непонятно кого, а на деле без нас весь их городишко загнется», — прорычал Эстебан, гремя бутылками за барной стойкой. Сразу после встречи с представителем мэра Мигель потащил нас в 6-й сектор, предназначенный исключительно для игроков. Целый этаж башни, отданный на нужды игроков. Звучит прекрасно, и он, по идее, выше, чем этаж напыщенных чиновников, но по факту полностью заброшен, закрыт и вообще не функционирует. На том же месте, где этажом ниже стоит особняк, тут располагается маленькая круглая площадь с двухэтажными однотипными строениями, с забитыми досками окнами и дверьми, а вглубь сектора нас не пускает аварийная металлическая перегородка. По словам клерка, этаж был запечатан для экономии ресурсов башни много лет назад, и вдохнуть в него жизнь мы сможем лишь когда вернем под контроль города источник электричества. А все, что нам доступно сейчас, это маленький веер заброшенных домиков и таверн. В одну из таких мы и вломились, чтобы обсудить дальнейшие действия. Вообще, сам город имеет довольно занятную историю. Регионом Пайкс считается обширная, но довольно ограниченная область между Южной скалой, Северным холмом и проклятой рекой с востока и запада. Давным-давно, еще до создания башни города, в регионе процветали 6 крупных поселений. Они жили в гармонии друг с другом и природой вокруг. Каждый поселок имел свое предназначение и роль в хрупкой экосистеме региона. Одни занимались охотой, вторые – изобретениями, третьи – добычей леса и руды, четвертые – рыбалкой, пятые – фермерством, шестые – наукой. У каждого жителя была своя роль, и они строго исполняли ее, делились результатом труда с соседями и жили мирно и спокойно, постепенно развиваясь. Не было ни болезней, ни войн, ни убийств, ни голода. На Северном холме располагался священный храм с каменным алтарем. Каждый житель региона по достижению столетнего возраста мирно умирал, и его тело приносили на алтарь для передачи его высшему духу. Высший дух забирал тело умершего и взамен позволял одной женщине региона забеременеть. Жизнь за жизнь. На юг нельзя было пройти из-за скалы. На север никто не стремился из-за бесчисленного множества тварей, обитающих там, и лишь священный барьер алтаря защищал жителей региона от него. Запад и восток перекрывала неприступная проклятая река. Но жители региона и не думали уходить, а мирно, рутинно и безопасно жили. Столетие за столетием, пока не начали появляться аномалии, маленькие вестники разрушения. Фермер захотел стать охотником, столяр украл коня из соседней деревни, рыбак увел жену соседа. Избранные бездушные куклы получили от создателей желания и эмоции, и тем самым выпали из замкнутого круга, обрели волю, сознание и свободу. Осознав свое превосходство, отмеченные самим Богом стали пользоваться глупыми куклами так, как им угодно, и вскоре появилось первое реальное подтверждение существования северных тварей из детских страшилок. Уже через несколько лет из проклятой реки вылезло неизвестное существо, что едва не уничтожило деревню рыбаков. Убить его удалось, лишь заманив к барьеру священного холма. Спустя время меченые посчитали для себя недостойным и даже унизительным жить на земле жалких безвольных кукол и заложили на священном холме фундамент нового поселения избранных и назвали его Пайкс, опасаясь в первую очередь новых нападений северных тварей. Выйдя из рутинного цикла простых кукол, меченые также обрели способность к размножению, и их численность росла стремительными темпами. За ней увеличивалось и поселение, постепенно заполоняя весь священный холм. Начались войны, сражения, и вступил в силу естественный отбор. Слабейшие были изгнаны из священного города и были вынуждены искать пристанище в поселениях кукол и стали жить там даже под угрозой постоянных нападений северных тварей. Но технический прогресс и возросшая численность позволяли отбивать нападения гораздо более успешно, чем в древности. Развитие региона пошло стремительными темпами, и места всем уже не хватало. Непрерывно сражаясь между собой, меченые постепенно истребили, поработили или изгнали на север почти всех кукол и заняли их места. Священный город превратился в башню и подчинил своим нуждам и видоизменил каждый городок региона. Поселение охотников превратилось в оружейный завод, поселение рыбаков в гидроузел, поселение ученых в электростанцию, поселение фермеров в агрокомплекс, поселение лесорубов в шахтерский город, поселение изобретателей в производственный цех. Но чем больше погибало кукол, тем больше становилось нападений монстров. Осознав это, верхушка власти города создала культ храма и назначила служителей, у которых была одна цель – расширить священный барьер. Ведь сколько бы нападений ни было за всю историю, не было ни единой твари, которая бы смогла хотя бы переступить священный барьер холма. Но было слишком поздно. Со смертью последней куклы в регионе начали появляться умные, сильные, практически бессмертные монстры, которых прозвали «иные». Они без конца нападали на города региона и постепенно загнали за барьер холма всех меченых до единого. С тех пор город-башня постоянно сражался с тварями, пытаясь вернуть себе под контроль утраченные земли, но истощил все свои ресурсы и в итоге просто спрятался за священным барьером без реальной возможности воевать. Оставшись с огромным населением, без энергии, еды, воды и припасов, город был обречен на вечные страдания и грызню в бетонной клетке. От голода меченые не могли умереть, их хитпоинты не падали ниже 5%. Но дебафы голода бесконечно нарастали, причиняя жуткую боль и страдания с каждым тиком. Голодные меченые сходили с ума от боли и с единственным желанием облегчить ее убивали, воровали, шли на что угодно за каждую крошку. В городе была полиция, но не было суда. Он был и не нужен. За любое преступление, даже самое мелкое, существовало лишь одно наказание – зачисление в отряд смертников. Так называли группы меченых, которые каждый день принудительно отправлялись за барьер, чтобы найти припасы. Состояли отряды в основном из преступников, которым не повезло быть пойманными в этот день. Из таких вылазок живым возвращался лишь один из 10. И если он принес что-то полезное, то ему дозволялось вернуться в город. Так и жил регион, пока в него не пришли мы. После рассказа клерка тут же обновился глобальный квест, и теперь он звучал так. «Глобальный квест «Спасение Пайкса». Столица нуждается в вашей помощи. Верните администрации города под контроль утраченные земли». Возвращено 0 из 6. Награда вариативна. Как мы поняли, это общий квест всего сообщества игроков. Вернуть Пайксу былое величие. И чем больше будет твой личный вклад в дело, тем большую награду получишь. Помимо этого, разом появились 6 квестов Б уровня на установление местоположения каждого из ключевых объектов. В общем, мэрия задачу поставила, идите и выполняйте. «Именно грёбаные меченые сами заслужили такую жизнь», — согласилась рыжеволосая. «А такие, как Катрина и Чак, тоже заслужили?» — укоризненно вставила Лайя. В ответ была лишь тишина. «Не туда вас понесло», — вдруг резко пробасил Мигель. «Квест есть квест. Сконцентрируйтесь на этом. Вскоре сюда хлынут тысячи игроков. Если проберутся через лес». Захохотал Эстебан, отбросив в сторону очередную опустошенную бутылку с пойлом. «Разве они не воскреснут в городе?» – удивилась Элли. «Нет», – хитро улыбнулся старший колумбиец. «Это вы вчера заскулили и пошли спать, а мы с Эдом остались ждать пятерку и собирать информацию. Итак, слушайте внимательно». Элли с нескрываемым интересом внимала словам Мигеля, который сопровождал рассказ своего плана активной жестикуляцией, разгоняя пыль по заброшенному холлу таверны. Лайя слушала, тихо сидя на кресле, поджав коленки и обняв винтовку. Эстебан продолжал нагло опустошать алкогольные запасы бара. «Лишь я стоял у входа и не находил себе места на этом празднике жизни, так и не решив, что делать дальше». Но чем больше говорил лидер, тем сильнее внутри разгоралось неприятное, липкое и пугающее предчувствие, не позволяющее мне просто взять и уйти. Предчувствие катастрофы.